Часть третья. В полымя. Эпиграф. О, красота! Ты словно бы медузы голова. Мужи тобой стремятся овладеть и взять в награду. Но скольких храбрых дурней уж сразила наповал ты взглядом, полным зла и мертвенного яда. Арчибальд Маклиш. Красота. Вторжение. Телли отвернулась от окна и увидела только пустые кровати. Она осталась в доме совсем одна. Еще не до конца проснувшись и не веря в происходящее, она замотала головой. Под ее босыми ступнями дрожал пол. Стены деревянного дома сотрясались. Вдруг в одном из окон треснул пластик, и в дом снаружи хлынула чуть приглушенная какофония звуков, ударив по ушам. Дом содрогнулся так, будто вот-вот мог рухнуть. Куда все подевались? Уже убежали из дыма и бросили ее одну тут, на произвол захватчиков. Телли подскочила к двери и рывком открыла ее. Прямо перед домом приземлялся аэромобиль. На мгновение глаза Телли запорошило поднятой пылью, но она успела узнать хищное очертание машины, подобной той, на которой ее везли к доктору Кейбл. Правда, этот аэромобиль был снабжен четырьмя мерцающими в воздухе дисками в тех местах, где у автомобиля располагались бы колеса. Словом, машина представляла собой гибрид между обычным аэромобилем и вертолетом рейнджеров. «Такая машина может летать куда угодно», — поняла Телли, — «и над городом, и за его пределами». Ей припомнились слова доктора Кейбл. «Мы будем на месте через несколько часов». Телли так хотелось прогнать эту мысль. Нет-нет, эта атака не могла быть как-то связана с ней. Приземляясь, аэромобиль с гулким стуком ударился о землю, подняв тучи пыли. Не было времени торчать на месте и гадать, что, как и почему. Телли развернулась и бросилась прочь. В поселении царил хаос. Клубы дыма, силуэты бегущих людей. Ветром, поднятым машинами, разметало кострища. Повсюду рассыпались горящие уголья. Два из самых больших домов горели. Под ногами метались куры и кролики. Тут и там завивались смерчи из поднятой пыли и пепла. Десятки дымников носились по поселку. Одни старались погасить огонь, другие пытались спастись бегством, третьи просто обезумели от страха. А посреди всего этого сновали высокие фигуры агентов, злобных красавцев и красоток. В своих серых формах они тенями проплывали по морю всеобщего смятения. Неторопливые и грациозные, словно не замечающие бушующего вокруг хаоса, они двигались по поселку и усмиряли растерянных дымников. Телли не заметила у них никакого оружия, но там, где прошли чрезвычайники, на земле оставались одурманенные и связанные по рукам и ногам люди. Они были нечеловечески быстры и сильны. Как видно, особая операция, через которую они прошли, дала им не только жутковатые лица. Около столовой примерно два десятка дымников держали оборону, вооружившись топорами и деревянными дубинками. Телли направилась к месту побоища. Время от времени сквозь тучи дыма до нее долетал запах еды. У нее заурчало в животе. Телли поняла, что не услышала сигнал к завтраку, потому что спала крепче остальных. Видимо, чрезвычайники нарочно дождались, когда большинство дымников собралось в столовой, и только тогда напали. Конечно. Они хотели захватить одновременно как можно больше обитателей поселка. Тех, кто засел в столовой, чрезвычайники не атаковали. Они спокойно выжидали, взяв здание в кольцо. При этом их число все время увеличивалось, поскольку каждую минуту продолжали снижаться все новые и новые аэромобили. Если кто-то пытался прорваться через кордон, чрезвычайники мгновенно разоружали и связывали его. Но большинство дымников были слишком потрясены и растеряны, чтобы сопротивляться. Жуткие лица врагов вгоняли их в оцепенение. Даже среди беглецов мало кому доводилось раньше видеть такой стандарт красоты. Телли прижалась спиной к дому рядом с поленницей в надежде, что ее не заметят. Прикрыв глаза ладонью, она стала вглядываться сквозь пыль в поисках пути к спасению. К сожалению, ее скайборд лежал на подзарядке на широкой крыше обменника, а добраться туда нечего было и думать. Оставалось единственное — лес. К ближайшей окраине поселка примыкала полоса невырубленных деревьев. Всего секундах в 20 быстрого бега. Но между тем местом, где притаилась Телли, и опушкой стояла чрезвычайница, готовая перехватить любого, кто попытался бы там пробежать. Она оглядывала кратчайший путь от домов до леса, поводя головой из стороны в сторону, до странности равномерно, как человек, без особого интереса, наблюдающий за вяло протекающим теннисным матчем. Пробираясь вдоль дома, Телли подкралась чуть ближе. Над ней пролетел аэромобиль, подняв тучу пыли и опилок. Ей снова запорошило глаза. Проморгавшись, Телли разглядела рядом с собой пожилого уродца. Тот сидел на корточках у стены. «Эй!» — прошипел он. Телли различила лицо с дряблой кожей, язвительное выражение глаз. Это был босс. «Юная леди, у нас проблема». Его хрипловатый голос был четко слышен даже на фоне шума вторжения. Телли бросила взгляд в сторону стоящей на боевом посту чрезвычайницы. «Да, вижу». Над ними с ревом пролетел еще один аэромобиль, и босс схватил Телли за руку и утянул за угол дома, за бочку, в которую собиралась дождевая вода из желобов. «Ты тоже ее заметила?» Он усмехнулся, продемонстрировав щербатые зубы. «Может, если мы побежим вместе, одному повезет, если второй ввяжется в драку». Телли облизнула пересохшие губы. «Да, пожалуй». Она внимательнее пригляделась к чрезвычайнице, стоявшей совершенно невозмутимо, будто старушка, ожидающая прогулочный катер. «Только у них реакция слишком быстрая». «Это как посмотреть». Босс снял с плеча дорожную сумку. «У меня на всякий пожарный случай две вещички имеются». Босс расстегнул молнию и вытащил из сумки пластиковый контейнер для сэндвичей. «Это раз», — сказал он, приподнял уголок крышки, и над контейнером поднялось облачко пыли. В следующую секунду в голове у Телли вспыхнул пожар. Она закрыла лицо руками, из глаз у нее потекли слезы, она стала мучительно пытаться откашлять язык пламени, забравшийся к ней в глотку. «Не слабо, а?» — хихикнул босс. «Чистейший перец ханабера, высушенный и молотый. Как приправа к фасоли, недурственно, а вот для глаз просто беда». Телли наконец проморгалась и обрела дар речи. «Вы с ума сошли?» «Второе, что лежит у меня в сумке», — невозмутимо продолжал босс, — «это образцы изобразительной культуры ржавников. Бесценные, невосполнимые артефакты 200-летней давности. Ты что выбираешь?» «Я?» «Хочешь взять перец, хабанера, или сумку с журналами? Хочешь, чтобы тебя сцапали, когда ты будешь отключать нашу подружку-чрезвычайницу? Или ты хочешь спасти часть драгоценного наследия человечества от этих варваров?» Телли опять закашлялась. «Пожалуй, я хочу убежать». Босс улыбнулся. «Славненько. Я-то бегать теперь не могу. Тошнит меня от этого. И еще от того, что я облысел и почти ослеп. Я основательно подготовился. А ты, похоже, девочка резвая». С этими словами он протянул Телли сумку. Она была тяжелая, но за время жизни в дыме Телли здорово окрепла. Сумка с журналами — это был сущий пустяк по сравнению с полным рюкзаком металлолома. Она вспомнила о самом первом дне, когда пришла сюда, когда впервые увидела в библиотеке журнал и с ужасом узнала о том, как когда-то выглядело человечество. В тот день от снимков в этих журналах ее замутило, а теперь она была готова рисковать, чтобы спасти их. «План такой», — продолжал босс. «Я побегу первым, и когда эта чрезвычайница меня сцапает, я ей всю морду запорошу перцем. А ты беги прямо и быстро, и не оглядывайся». «Уяснила?» «Ага. Если повезет, глядишь, мы оба спасемся. Я, правда, от подтяжки лица не отказался бы. Готова?» Телли закинула лямку сумки на плечо. «Пошли». «Раз, два...» Босс запнулся. «Ой, есть загвоздка, юная леди. Что такое? Ты же разута». Телли опустила глаза. В спешке она выбежала из дома босиком. По утрамбованной земле в дыме ходить было легко, а вот в лесу... «Ты и 10 метров не пробежишь, детка». Босс забрал у нее сумку и отдал ей пластиковую коробочку. «А теперь вперед». «Но я», — пролепетала Телли, — «я совсем не хочу возвращаться в город». «Понимаю, юная леди, а я бы, напротив, вовсе не отказался от услуг хорошего дантиста. Но всем нам приходится чем-то жертвовать. Ну, вперед!» И он вытолкнул ее из-за бочки. Телли пошла вперед. Оказавшись посередине улицы, она почувствовала себя совершенно беззащитной. Ей показалось, что прямо у нее над головой рычит аэромобиль, и она инстинктивно пригнулась и бросилась к спасительному лесу. Голова чрезвычайницы повернулась к Телли. Женщина стояла, безмятежно сложив руки на груди и хмурясь, будто учительница, заметившая малышей, играющих в неположенном месте. «Да она хоть почувствует этот перец!» — в отчаянии гадала Телли. Если бы перец на женщину подействовал, тогда Телли, пожалуй, смогла бы добежать до леса, даже при том, что ей была отведена роль приманки. Даже босиком. Даже если бы оказалось, что Дэвида уже поймали, и она никогда его не увидит. От этой мысли в ее душе забурлила такая злость, что она помчалась прямиком к чрезвычайнице, сжав коробочку с перцем обеими руками. Хищное лицо агентши озарилось усмешкой. За долю секунды до того, как они столкнулись, чрезвычайница словно бы исчезла, скрылась из виду, как монетка в руке фокусника. А в следующий миг Телли почувствовала, как что-то твердое ударило ее в пах. По ее ноге растеклась острая боль. Девочку качнуло вперед, она вытянула перед собой руки, чтобы смягчить падение, и коробочка с перцем выскользнула из ее пальцев. Она с размаху шлепнулась на землю и пропахала несколько сантиметров ладонями. Катясь по пыльной дороге, Телли увидела присевшую на корточке чрезвычайницу. Женщина попросту присела, но сделала это невероятно быстро, и Телли перелетела через нее, как какая-нибудь неуклюжая малявка. Сыграли, так сказать, в чехарду. Мотая головой и сплевывая набившуюся в рот землю, Телли заметила коробочку. Еще чуть-чуть, и она смогла бы до нее дотянуться. Она потянулась к коробочке, но чрезвычайница прижала Телли лицом к земле. Девочка почувствовала, как агентша рванула к себе ее руки, как впились в кожу на запястьях наручники из жесткого пластика. Она подергалась, но сдвинуться с места не смогла. Потом тяжесть исчезла, и чрезвычайница без труда перевернула Телли на спину, легонько пнув ботинком. Она стояла над Телли, холодно усмехаясь и держа в руке коробочку. «Ну-ну, уродина», — проговорила жестокая красавица, — «тебе лучше затихнуть. Мы не хотим сделать тебе больно, но если придется, сделаем». Телли хотела что-то сказать, но от боли у нее свело челюсти. Она сильно ударилась подбородком о землю, когда падала. «Что тут у нас такое важное?» — спросила чрезвычайница, встряхнув коробочку и пытаясь что-нибудь разглядеть через полупрозрачный пластик. Краешком глаза Телли заметила босса, медленно и неловко бегущего к лесу с тяжелой сумкой. «А вы откройте, да посмотрите!» — выпалила Телли, превозмогая боль. «Посмотрю, не сомневайся!» — продолжая улыбаться, отозвалась женщина. «Но сначала займемся тем, что поважнее». Она перевела взгляд на босса, и в ее позе появилось что-то звериное. Она пригнулась и собралась, как кошка перед прыжком. Телли уперлась в землю плечами и ожесточенно брыкнула ногами. Удар пришелся по коробочке, ее крышка открылась, и чрезвычайницу окатило облако коричневой пыли. На секунду лицо агентши приобрело недоверчивое выражение. Она поперхнулась, кашлянула, все ее тело содрогнулось, а потом зажмурилась, сжала кулаки и заорала. Это был нечеловеческий крик. Телли показалось, будто вибропила врезалась в металл. Она мучительно пыталась избавиться от наручников, потому что инстинкт подсказывал ей, что нужно зажать уши. Телли еще раз дико дернулась, ухитрилась вскочить на ноги и, пошатываясь, поспешила к лесу. Перец разлетался по ветру. У Телли защипало в горле, и она закашлялась на бегу. Глаза заслезились, и в конце концов она почти ослепла. Со связанными за спиной руками она врезалась в кусты и упала на землю, наступив босой ногой на какой-то сучок, которого не заметила среди густой травы. Она поползла вперед, стараясь поскорее скрыться. Моргая, чтобы избавиться от слез, Телли поняла, что нечеловеческий вопль чрезвычайницы — нечто вроде сигнала тревоги. На этот зов откликнулись еще трое агентов. Один повел пострадавшую коллегу, щедро посыпанную перцем, прочь, держась от нее на расстоянии вытянутой руки. Другие двое направились к лесу. Телли замерла. Кустарник едва скрывал ее, а потом у нее опять защипало в горле. Телли задержала дыхание и зажмурилась. Но ее грудная клетка начала содрогаться, тело изгибалось, требуя, чтобы Телли выгнала из легких остатки перца. Она должна была кашлянуть. Телли глотала и глотала слюну, надеясь, что так сумеет избавиться от жжения в глотке. Легкие требовали кислорода, но она не осмеливалась сделать вдох. Один из чрезвычайников находился всего на расстоянии броска камня. Медленно двигая головой из стороны в сторону, он обшаривал взглядом лес, неустанно всматриваясь в густые заросли. Мало-помалу пламя в груди у Телли словно бы угасло, и кашель тихо умер в зародыше. Она расслабилась и, наконец, позволила себе выдохнуть. А чрезвычайник каким-то непостижимым образом ухитрился расслышать этот тихий выдох на фоне грохота аэромобилей и треска горящих бревен. Он молниеносно повернул голову, прищурился и словно бы одним движением оказался рядом с Телли и взял ее за воротник. «Ты хитра», — отметил он. Она хотела было ответить ему, но вместо этого жутко закашлялась. А он, не дав ей сделать новый вдох, ткнул ее лицом в землю.